Виртуальная локация – зал заседания суда. На высоком подиуме за столом сидел человек в черной мантии, с маской на лице. При виде крепкого парня с сединой на голове и молодым лицом, который вошел в комнату с черными стенами, он встал и громовым голосом произнес. «Подсудимый, назовитесь!» «Илнус Виток». «Илнус Виток, дело, возбужденное против вас по статье 192.9/117, часть 3 законодательных постулатов империи, было рассмотрено нами, дважды обжаловано вашими адвокатами и было вынесено решение приговорить вас к смертной казни через кремацию, без права обжалования, наказание привести в исполнение в течение 3 дней». «Это невозможно! Где заседание? Где свидетели и слушание дела?» Человек в черной мантии никак не прореагировал на крик подсудимого. «Отвечай, черный халат, я к тебе обращаюсь. Какого хрена тут происходит?» Человек в маске не ответил. Но у подсудимого появилась иконка личного сообщения перед глазами. В ней была лишь одна фраза. «Глаз за глаз, зуб за зуб». «Я не понимаю, я же ничего тебе не сделал. Единственный раз, когда я брал заказ, причастный с судьями, был на похищение ребенка». Лицо человека сменило цвет с естественного на бледно-белый. Глаза в панике забегали, и он выдал свой последний козырь, припрятанный на совсем уже экстренный случай. «Уважаемый судья, приговор не может быть исполнен в течение этого времени. Я являюсь наставником и неотъемлемой частью программы реабилитации психиатрических пациентов виртуальной реальности игры «Твой мир». Покинув пациента сейчас, я могу создать риск психологической травмы моего подчиненного». «Ожидайте, информация проверяется», — ответил ему судья безжизненным голосом. Через несколько томительных секунд судья объявил. «Учитывая данные обстоятельства, приговор не меняется, но срок исполнения увеличен до 100 дней. Приговор вступает в силу с этого момента». С этими словами человек в черной мантии стукнул по столу, за которым стоял, материализовавшимся в руках деревянным молотком. Невидимая сила ухватила седого, бледного парня и потащила к дверям большой черной комнаты. Он обмяк, взгляд остекленел, а губы шептали. «А как же так? Алиса, на кого я ее оставлю?» Когда выход был уже рядом, седой парень встрепенулся и обратился к судье. «Погоди, я только расскажу. Я молодой был, головой думал редко, и меня первый раз взяли на серьезное дело». Силы, тащившие подсудимого, остановились, и, видя это, он продолжил. «Я не хотел, ей-богу, но ты пойми, у них сестра моя была, или я твоего сына, или они мою сестру. Я молодой был и выкручиваться еще не умел. Я не оправдываюсь, я виновен, и руки по самые гланды в крови». Он напирал на невидимую стену обоими руками, пытаясь сдвинуть ее. «Сестру мою они так и не отпустили, да ты и сам знаешь, я извиниться хотел. Единственный, за которого в своей жизни извиниться хотел, за того пацана. Я в этой игре сам под реабилитацию попал, и многое в моем мировоззрении изменилось. Я помиловать не прошу. Я только в игре подохнуть хотел попросить. Не пеплом в жестяной банке остаться, если можешь. Прости. Ты же помнишь, я ему трубку дал». Последние слова он произнес в мольбе, на коленях уперев лоб в невидимую стену. «Только за его предсмертный завет», — пришло сообщение Родерику. Алиса сидела на кровати, полуобнаженная и с высунутым языком, аккуратно раскачивала записку птицу. Она очень долго рассматривала и любовалась ей, и не хотела ломать такую прелесть, но любопытство взяло свое. Развернув сообщение и прочитав его, она нахмурилась и, встав, начала одеваться. «О, подлец! Как он посмел оставить меня без кофе с пампушками утром в постели! Да фиг с ним, с пампушками! Как посмел он оставить меня одну в постели без утренних ласк!» — накручивала сама себя Алиса. Она оделась, вышла из комнаты и впала в ступор. Она не знала, куда идти и чем заняться. Последний год они вместе с Родериком были неразлучны. Даже пати ни разу не разрывали. Алиса спустилась вниз и, заказав любимый напиток с пампушками, уселась за стол. Она надеялась дождаться Родерика тут. Когда закончился кофе, она заказала еще. Когда закончились пампушки, она начала нервничать. Сначала попробовала написать личные сообщения Родерику. Безрезультатно. Потом еще и еще. Она начала слоняться по городу без дела, хоть это и было очень непривычно и неприятно. Она очень не любила большое скопление людей. Ей все время казалось, что на нее все пялятся. Когда она рассматривала прохожих, ей в каждом чутился Родерик. Дойдя до фонтана, она уселась на бортик и просто разревелась, как маленькая потерявшаяся девочка. Уже вечерело, народу немного поубавилось, но на хнычущую маленькую девчушку никто не обращал внимания. «Ты чего ревешь?» — услышала она зычный бас. «Друга потеряла. С утра его нет и на сообщение не отвечает». Сквозь рев и слезы начала рассказывать она. «Ну, а он онлайн? Может, его в игре нет?» «Я не знаю», — начала снова заливаться слезами она. «Мы с ним давно в одной пати и не расставались никогда». «Так посмотри, если в одной пати, то в статусе друзей всегда есть надпись, онлайн он или нет». От этих слов слезы Алисы как по волшебству исчезли, и она с дикой скоростью полезла в менюшки. Увидев заветную надпись «В игре», она начала хмуриться. Затем подняла голову и увидела говорившего с ней. Говорила с ней здоровенная, человекоподобная голова Кирна. Морда была вытянутой, но имела бинокулярное расположение глаз. Здоровенные спиралевидные рога оканчивались острыми кончиками. Сверху на нее с интересом смотрел, как потом поняла Алиса, Тауран, раса-гигант. «Ну чего, в игре?» — спросил он. «В игре, но не отвечает», — пожаловалась Алиса. «Пати он не разрывал?» Алиса отрицательно покачала головой. «Тогда иди к портальным магам, они тебя к члену группы телепортируют. Дорого это, правда, зато с гарантией». «А где портальные маги?» «В портальном зале». «А где портальный зал?» «В здании администрации города». «А где?» «Стоп! Все понятно. Пойдем отведу», — предложила голова. «Пойдем», — кивнула Алиса. Сначала она неверно оценила рост собеседника. Он оказался около 3,5 метра в высоту, закованный в черный доспех из адамантия и с закругленной доской, утыканной шипами дикой длины, висевшей на спине. Алиса старалась не отставать, но ей постоянно требовалось бежать перебежками, чтобы не потерять из виду этого гиганта. Она попробовала сменить форму, чтобы сравняться в скорости, но из-за толкучки, возникающей периодически на пути, она опять отставала. Вконец разозлившись, Алиса догнала великана и запрыгнула в два прыжка ему сначала на плечо, а затем на голову. Места на голове из-за рогов было мало, но она поджала лапки и, немного поерзав, спокойно уселась. Матадор никак не прореагировал на это действие. Из-за толстого поддоспешника и не менее толстой брони он даже не почувствовал легкой поступи Алисы. По улицам в тот день шла довольно странная процессия, и огненно-рыжая треххвостая лиса, которая сидела на его голове. Огромные рыжие хвосты Алисы свисали почти до пояса Таурана, а выражение лисы было такое, что каждый встречный, взглянув на нее, с уверенностью сказал бы: «Она улыбается». Дойдя до администрации, Матадор повернулся в надежде обнаружить девушку, и, не обнаружив ее, уже хотел почесать промеж рогов, как вдруг по шлему сверху кто-то постучал. Он поднял голову и обнаружил смотрящую на него сверху мордашку рыжей лисы. «Спасибо», — сказала она и лизнула его нос, после чего резво спрыгнула с импровизированного транспорта и умчалась в сторону администрации города. «Ну, тебе здрасте. Откуда лиса?» Он все-таки почесал промеж рогов, сняв шлем и спросил сам себя: «А где это с ушами?»